Церковь есть вечная истина, потому что соединена с истиною Христом и одушевляется Духом истины. А с вами есмь во вся дни. Церковь – тело Его, говорит апостол.